Сейчас невозможно себе представить, как знаменит и популярен был Утесов, начиная с 30-х годов и вплоть до 60-х. Голос его то и дело звучал по радио. По стране расходились многие тысячи его пластинок. Фильм «Веселые ребята» был одним из любимейших народом. По советским понятиям он был очень богат и щедро помогал нуждающимся, в первую очередь многочисленным родственникам, как своим собственным, так и страны жены Елены Осиповны. Утесов всегда был окружен просителями, и это дало повод для забавной шутки. Кто-то из приятелей Елены Осиповича заметил, бывают разные коллекции. Лидия Русланова собирает картины, Николай Смирнов-Сокольский — книги, Владимир Хенкин — золотые часы, а Леонид Утесов коллекционирует евреев. В застольных беседах на Ордынке имя Утесова мелькало частенько. Ардов рассказывал о таком, например, эпизоде. В письме, адресованном постановщику фильма «Веселые ребята» Григорию Александрову, Леонид Осипович позволил себе шутку. «Передайте привет половому мистику Эйзенштейну». Ответ всего последнего не заставил себя ждать. Великий режиссер написал: «Посылаю привет местечковому половому Утесову». Еще одна новелла. Утесов был на гастролях в Сочи. Ему потребовалось получить денежный перевод, но свой паспорт он оставил в гостинице. И, конечно же, заведующая почтовым отделением выдать ему деньги отказалась. Артист попытался спасти положение. «Я же Леонид Утесов, неужели вы меня не знаете? Гражданин, сказано вам, давайте паспорт». И тут артист вспомнил известную историю, которая когда-то произошла с Энрико Карузо. Великий тенор пришел в один из банков в Америке, тоже без документов, и поскольку его не узнали, он спел какую-то арию, что привело в восторг всех служащих и посетителей, после чего певцу беспрепятственно выдали деньги. «Видите, что я Леонид Утесов? Тогда слушайте», — сказал артист и запел. «Раскинулось море широко, гражданин», — перебил его заведующий, — «если вы будете хулиганничать, я милицию позову». Больше всего мой отец любил такой рассказ Утесова. Леонид Осипович ехал в одесском трамвае. Было довольно много народа. И вдруг раздался ужасный крик. «Ой, ограбили! Ой, убили! Ой, обокрали!» Это загласила какая-то еврейка, у которой карманник вытащил кошелек. «Ой, чтоб он подох, этот ворюга! Чтоб он провалился! Ой, обокрали! Ой, убили! Вот здесь он был, кошелек! И там целых 3 рубля! Ой, ограбили! Ой, обокрали!» Утесов он думал это слушать. Он подошел к кричавшей женщине и сказал: «Вот вам 3 рубля, только, пожалуйста, замолчите». Она взяла деньги и тут же перестала кричать. Трамвай продолжал свой путь, но через 2 остановки одесситка сама приблизилась к артисту и тихонько сказала: «А почему вы мне не отдадите и кошелек тоже?» Повторяю, эту новеллу я слышал от своего отца. Но вот еще одна одесская история, которую я слышал из уст самого Леонида Осиповича. Он рассказывал: «Я еще был совсем молодой, начинающий артист, и меня взяли в труппу в самом Одессе. Это был крошечный летний театр, но там играла будущая знаменитость Владимир Хенкин. Мне дали маленькую роль. Я играл лакея в какой-то немыслимой пьесе. Там надо было выйти на сцену, убрать со стола тарелки и при этом произносить текст. И вот первый спектакль. Я стою за кулисами и страшно волнуюсь. В это время ко мне подходит Володька Хенкин и что-то мне нарочно говорит, а сам незаметно растягивает мне ширинку на штанах и вытаскивает наружу нижнюю часть рубашки. Вот я в таком виде выхожу на сцену, начинаю собирать тарелки и говорить свой текст. В зале смех. Я продолжаю, очень доволен, а зрители смеются все сильнее. И тут уж я начинаю понимать, не по игре смех. Смотрю на себя и вижу, что из штанов торчит рубашка. Тогда я подхожу к краю сцены, привожу себя в порядок, застегиваю штаны и при этом говорю прямо в зал: «Хорошо, что здесь нет женщин!» И тут аплодисменты. Вот тогда старые одесситы сказали про меня: «С него таки будет толк». Я могу засвидетельствовать, Утесов был необычайным рассказчиком, живым, веселым, талантливым. Помнится, в конце 70-х годов я по какой-то надобности приехал в Дом творчества писателей в Переделкине. В это время там жил Леонид Осипович. Была весна, пригревало солнце, старый артист сидел на балюстраде, его окружали несколько писателей, большинство из которых ему в дети годились. И они точно, что называется, держали площадку, они все глядели ему в рот. А еще я вспоминаю лето 61-го года. Вот он на радио, и меня послали взять у Утесова интервью. Он тогда был на своей даче во Внукове. С делом покончили быстро, я убрал диктофон, и у нас с Леонидом Усипчем началась непринужденная беседа.